797. Гуру. Сверхличные интересы и устремления к общему благу, которые наполняют сознание труженика духа, не оставляют его и в мире надземном, обуславливая направление его деятельности. Личное многое может уйти и забыться как ненужное, но труд на общее благо остается двигателем духа и в мире надземном.